История первая. Если не Бог, то кто? Пролог. Свет медленно покидал окружающий мир, и солнце уходило за горизонт. Закат. Оранжевое сияние освещало хорошо укрепленные и массивные стены неизвестных владений. За стенами не возвышался замок, не раскинулись городские кварталы. Стены создавали коридор, входом в который служили гигантские врата. Две сторожевые башни удерживали врата, и еще две были не так далеко и располагались на углу между стенами. За вратами был вход в великий лабиринт, обойти который было невозможно, ведь в ширину он растянулся на несколько километров до ближайших гор. Самые большие над ним можно было пролететь подобно птицам. Но следовало опасаться тех, кто стоял на стенах. Отличающиеся лишь лицами крылатые женщины почти без брони стояли по стойке смирно с луками за спиной. На стенах их было так много, что при мысли посчитать их становилось плохо, ведь они стояли на расстоянии не больше, чем в 3 шага друг от друга, и их было достаточно, чтобы облепить стены лабиринта по всей длине. На небольшом расстоянии от врат с внутренней стороны стоял парень, нет, стоял молодой мужчина. И хотя свет медленно покидал мир, уступая место ночной тьме, казалось, что свет, исходящий от него, будет вечным. Он был одет в роскошные белоснежные одеяния. Из брони на нем были нагрудник и наплечники, будто сделанные из чистого снега, покрытого изящными узорами. В середине нагрудника сиял синий кристалл, а с левого наплечника и до пояса свисал ярко-красный плащ, на котором золотом был вышит неизвестный герб. Также с нагрудника свисала белая ткань, на которой также имелись узоры, вышитые материалами, которые можно было описать только словом «драгоценность». Эта ткань прикрывала зеленую кожаную броню, на которую был надет божественного вида нагрудник. Могло показаться, что на его ногах были простые белые джинсы, но на деле это также был элемент брони, и на внутренней стороне бедер они были ярко-красными и сделаны из чего-то столь же прочного, как и драконья кожа. На сияющих белых перчатках было надето 10 колец. На каждом его пальце было по кольцу, за каждое из которых любой ювелир отдал бы жизнь. Этот парень не был храбрецом, пришедшим к лабиринту в поисках приключений. Здесь он был хозяином. Этот факт доказывал и то, что никто из стражей даже не шевелился. Его длинные волосы развивались на ветру, а лицо было обращено к небу. Он стоял так уже довольно долго, будто в ожидании. Мужчина постоянно проверял часы, сначала каждые 5 минут, но потом поймал себя на мысли, что делает это уже каждую минуту. Со временем ему стало скучно, и он начал ходить туда-сюда. В конце концов он, не произнося ни слова, взлетел на пару сотен метров над землей и взглядом окинул свои владения. И снова, не делая ни единого движения, он проверил часы и взглянул на список. Он мог так сделать потому, что был лишь игровым персонажем, и его часы висели рядом с мини-картой в правом верхнем углу экрана, а с левой стороны, недалеко от основных параметров, обозначенных красной, синей и зеленой полоской, был открыт список имен, который был ничем иным, как списком игроков из его гильдии. Всего 97, онлайн, 1, показывал ему список, но его больше интересовало одно имя, точнее, ник, Китти Мерлоуз. Из этого словосочетания Мерлоуз было настоящим именем его настоящей девушки, которую он любил. Они договорились провести в игре несколько часов, если быть совсем точным, последние несколько часов, ведь сегодня последний день существования легендарной Морпг с полным погружением, последний день Игдрасиля. Для него это был по-настоящему грустный день, и назначив свидание в игре, он хотел хоть немного повеселиться. В последний раз, в этой игре, простой паренек в 8 лет, переехавший с родителями в Японию, был очень известен. Можно сказать, что было стыдно не знать его ник. Аугустус, так его звали в игре. Мог ли вначале он даже подумать, что станет одним из чемпионов мира в игре, в которую играли больше 60 миллионов человек? Кроме титула чемпиона, также он уже 10-й месяц удерживал 1 место в рейтинге ПВППК. До него продержаться на этом месте больше месяца уже было подвигом. Игроки постоянно соперничали друг с другом. Сейчас он лидировал с большим отрывом. Но сейчас его это не волновало. Он вновь посмотрел на часы и дату. 21:55, 14:10, 2138. Она должна была появиться полчаса назад. Неужели не смогла вырваться поиграть хоть последние пару часов? Кричал он в своей голове. Хотя даже если и так, в этом ничего удивительного не было. Мерлоуз воспитывалась в очень строгой семье, и вполне возможно, что ее просто не пустили в игру. Если это так, то он ждал зря. Он посмотрел вниз на лабиринт. Словно лес, он окружил замок-церковь, обнесенный еще большей стеной. Эх, вырвалось у него изо рта. Он решил спуститься обратно к вратам. Ему было по-настоящему тяжело расставаться с игрой, в которую он играл уже 3-5 года и в которой добился таких успехов. Несколько самых близких его товарищей уже заходили сегодня в игру. Они вышли со словами «Забей, лучше пойдем посмотрим стрим закрытия сервера». Но когда он пояснил, что в игру зайдет Мирлаус, они деликатно промолчали и не стали настаивать на том, чтобы он покинул игру. Они знали о его чувствах к ней не столько потому, что были с ним так близки, что он им полностью доверял, хотя и это было правдой. Об этой парочке знал, наверное, весь сервер. Когда он стал чемпионом мира, его, как и других, пригласили на церемонию награждения в Токио. Он сначала сомневался, но потом решил, как использовать это. Он знал о том, что многие игровые журналисты попытаются взять интервью у нового чемпиона Игдрасиля, а также ему будет дано право произнести речь в прямом эфире. Помимо своей речи, которая была интересна каждому игроку, который хотел попасть хотя бы в топ-100, он решил также признаться девушке в своих чувствах на всю геймерскую аудиторию. Тогда ему казалось, что это будет красиво. Но в реальности Эшли Риот, так его звали в реальном мире, был худым, низким и рыжим пареньком. Ему вообще повезло, что она обратила на него внимание. И когда он признался ей, это никто не оценил по достоинству. Хоть все девушки-геймеры и начали ей завидовать, но друзья лишь посмотрели на него как на сумасшедшего, а она хоть и понимала, что это значит и на что он решился ради нее, не могла оценить его поступок по достоинству. Она была слишком далека от игровой индустрии. Именно тогда он пригласил ее в игру. Вопреки всем правилам гильдии, он воспользовался своей властью гильдмастера и принял новенькую 10 уровня в высокоуровневую гильдию, которая боролась за место в топ-50. И хотя игра ей нравилась, заходить туда она могла крайне редко. Поэтому, до сих пор, ее уровень был далек от максимального. 22-20. Может, мне прогуляться по лабиринту пешком? Вслух подумал Эшли, посмотрев на одну из созданных его товарищами НПС. Это была Меркель, Архангел, командир Небесного воинства. Она была одной из самых важных НПС. Ее уровень был максимальным, и она была снаряжена куда лучше всех других. Она должна была встретить врага, который бы попытался преодолеть ворота и войти в лабиринт. Ее специализацией был воздушный бой. Ответа на его вопрос она дать не могла. Он пошел пешком до самого замка. Хотя он наизусть знал кратчайший путь через лабиринт, это все равно заняло у него некоторое время. В середине лабиринта, если идти по правильному пути, игрок выходил на нечто напоминающее футбольное поле. Только вместо игроков высокоуровневые големы, а мечами служили те, кто по глупости решил напасть на лабиринт. Командовал големами или наземным воинством падший архангел 100 уровня Марчелла. Этот был экспертом в ближнем бою. По своим характеристикам эти НПС не уступали рейдовому боссу средней сложности. Победить такого даже группе игроков 100 уровня было бы нелегко, а он еще и усилен экипировкой и оружием легендарного класса. Он шел напрямик, игнорируя зоны, где мог встретить других НПС. Наконец он подошел к вратам замка. Устав от прогулки, он активировал заклинание «Великая телепортация» и очутился в коридоре, который вел прямо в тронный зал. Хоть он и был внутри своего замка, он машинально осмотрелся вокруг и приготовил несколько скиллов для атаки. После каждой телепортации персонаж был наиболее уязвим. В этот момент его убивали больше раз, чем он мог вспомнить. Поэтому это уже было на рефлексе. 23:00. Он направился к вратам в тронный зал. Туда никто не мог телепортироваться напрямую. Рядом с вратами его ждала НПС, о которой он уже и забыл. Он несколько месяцев не появлялся в тронном зале. Юлия Филия. Так звали эту НПС. Она носила римское имя потому, что ее создал никто иной, как сам Август. Ником для своего персонажа он решил сделать имя римского императора, а для своего НПС он выбрал имя его дочери. После того, как он ее создал, все, что она делала, это открывала и закрывала врата в тронный зал, иногда находясь снаружи, иногда внутри. Он лично создавал только ее внешность, боевые характеристики и специализацию придумали его товарищи, а он решил не заморачиваться и сделать, как они сказали. Ее внешность, точнее внешность ее человеческой оболочки, была улучшенной внешностью его первой любви. Старшеклассницы, которая впоследствии стала топ-моделью и вышла замуж за какого-то известного богача, вряд ли даже задумывалась о том, что тогда по ней пускали слюни все пятиклассники, включая Эшли. Он даже толком не был с ней знаком, но ее красота отпечаталась в его голове навечно. Его одноклассник и основатель гильдии предложил идею для ее боевых способностей, которая звучала так: «Если враги пробьются до замка, твоя бывшая превратится в огромного дракона с тобой в роли всадника и станет последним боссом». Это была шутка. Фраза «твоя бывшая» должна была разозлить Эшли, но он решил подыграть, ведь ему самому показалось это забавным. От мысли о том, сколько ресурсов было потрачено, чтобы создать такого НПС у обычного игрока 100-го уровня, скрутило бы все внутренности. Но вот она, НПС, которая по силе не уступает высококлассному рейд-боссу. От воспоминаний он улыбнулся. Закрыв врата, она осталась внутри зала. Врата могла закрыть и открыть только она, и пока кто-то находился в тронном зале, она тоже была здесь, ожидая у врат. 23:30. Отключение было запланировано на полночь. Он не мог выйти. Точнее, не хотел. Он хотел дождаться ее. Пусть она и не разделяла глубины его чувств к этому миру. Ему казалось, что если он выйдет раньше, то она появится в последний момент и не встретит его. Он медленно поднялся по ступенькам и сел на трон. Хотя называть это троном было бы преувеличением. Тронный зал был сравнительно небольшим. Это был круглый зал с цирковой сценой в середине и трон, который стоял на возвышенности, будто в VIP-ложе. Все вокруг было сделано из серого мрамора. Хоть украшения и присутствовали, но по сравнению с другими тронными залами, фотографии которых гуляли по форумам, этот можно было назвать серой мышкой. Сев на трон, он почувствовал себя слегка неловко, а затем расслабился. Он все еще ждал. 23:55. Было понятно, что уже никто не зайдет в игру, но он считал своим долгом ждать до конца. Она может зайти в самый последний момент. Он закрывал глаза и тогда на экране видел лишь часы крупным планом. От воспоминаний о днях, проведенных в игре, хотелось засмеяться в голос, но Эшли подавил этот позыв. 23:59. «Ну, что, прощай», — произнес Эшли. Если бы персонаж мог плакать или хотя бы менять выражение лица, то он сейчас бы пустил слезу, закрыл глаза, улыбнулся и... 23:59:51, 23:59:52, 23:59:53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 00001. А, пронеслось в голове Эшли. Он открыл глаза. Все изменилось, но он пока не осознавал даже изменений у него перед носом. Значит, глюк с отключением вышел, подумал он. Встал с трона и осмотрелся вокруг. Игра все еще работает, но что-то не так. Точно. Где чертова мини-карта? Часы. ХП, МП и ВП. Меню и показатели не могли просто так исчезнуть. Какого хера? — произнес Эшли в пустоту. Его голос эхом прозвучал по тронному залу. Он не ожидал ответа, но внезапно услышал голос. Знакомый до боли в левой пятке голос. «У вас что-то случилось, господин Август?» Посмотрев вниз на источник голоса в середине сцены, его будто поразила молния, когда он осознал, что, а вернее уже кто ответил ему. Это была созданная им НПС, Юлия Филье. Глава первая. Шутки в сторону. Шокированный Эшли упал на трон. Присмотревшись, он увидел, как Юлия робко подходит к серой лестнице, ведущей к трону. У нее было очень удивленное выражение лица, и ее обычно узкие глаза сейчас были широко открыты и смотрели прямо на него. Эшли закрыл лицо левой рукой и начал шептать про себя. «Не может быть, не может быть, не может быть». В Игдрасиле, хоть и была максимально приближенная к реальности графика, которая дополнялась эффектом полного погружения, но все же даже у такой высокотехнологичной игры были ограничения. Например, персонажи не могли менять выражение лиц, и игроки пользовались стикерами с эмоциями. Панель управления персонажем могла исчезнуть лишь в одном случае, когда сам игрок перенастроит управление, сделав его, например, голосовым, что на высоких уровнях, где требовалось использовать очень много скиллов и предметов разом, было неэффективно. Мини-карта же не исчезала почти никогда, как и показатели ХП, МП и ВП. Лишь хорошенько покопавшись в настройках боевого режима, можно было их убирать и только на время схватки. Дальше Эшли заметил изменения в цветокоррекции и гамме. Раньше, прикоснись он к голове рукой, он бы увидел ладонь в мельчайших деталях, но сейчас тень от нее ложилась ему на глаза, и когда он попытался глянуть сквозь пальцы, свет слегка ударил по его непривыкшим к такому глазам. В общем, восприятие слегка изменилось. Даже в лучшую сторону. Но Юлия, хоть в Игдрасиле говорящие НПСы не были чем-то необычным, но для этого нужно было записать голос для ее озвучки и запрограммировать соответствующе. И для нее никто не записывал голос. Да и как она могла покинуть свое место у дверей и подойти к трону? Без команды одного из членов гильдии такое невозможно. В сочетании с выражением лица, это может означать только одно. Ха-ха, ха-ха-ха. Внезапно засмеялся Эшли, не заметив, что его голос стал более взрослым. Ясно. Кто-то из админов или ГМ решили подшутить над топом, оставшимся до закрытия. Что ж, неплохо. Интересно, мою реакцию сейчас показывают на стриме? Если да, то лучше успокоиться и подыграть. Г, господин Август, о какой шутке вы говорите? Услышал он вновь чужой голос от НПС. Чужой ли голос? Да, чужой. Он лишь похож на нее и точка. Однако влезть в настройки НПС и озвучить его — слишком уж круто для простого розыгрыша. Я о тебе в том числе, уж не знаю, админ ты или хакер, но не перебор ли записывать голос для НПС? Или ты взяла его под контроль и сейчас говоришь со мной в прямом эфире? Если принять версию розыгрыша, то с властью ГМА взять под контроль НПС не было невозможным. Эшли слегка улыбнулся, но все это не объясняло мимики. Эшли решил пока забыть об этом, подумав, что это у него какой-то глюк в графическом модуле. Ладно, с меня хватит. Эшли поднял правую руку и провел по воздуху, пытаясь вызвать меню. Безрезультатно. Попытка 3, 4. Вызов чата. Баг сменил мне управление на голосовое, подумал Эшли. Чат, бесполезно. Меню, карта, часы, настройки. Кричал Эшли, и лишь эхо тронного зала было ему ответом. Юлия подошла еще ближе и поднялась к трону на несколько ступенек. Г, господина Август, произнесла она дрожащим от волнения голосом. «Нижайше прошу прощения, но я не могу понять ва». «Заткнись», — резко выкрикнул Эшли в ее сторону. Она отпрыгнула со ступенек и приземлилась перед ними на одно колено, опустив голову, почти ударившись ей об пол. Эшли из последних сил пытался цепляться за здравый смысл. Встав с трона, он вновь попытался открыть меню. После он попробовал активировать заклинание сообщения, направив его в общий канал Игдрасиля. Ответом была лишь тишина. Это какой-то вирус, запирающий людей в игре и меняющий все настройки, но ведь это глупо. Мои родные скоро заметят, что я не могу покинуть игру, и выключат консоль из сети. Пусть даже моя нервная система даст сбой, врачи точно смогут мне помочь. Такое ведь уже было. Эшли не имел в виду себя или вообще случай с запиранием людей в играх. Хардкорные игроки зачастую сами не хотели выходить из виртуального мира больше суток, и их родные были вынуждены вмешиваться и вытаскивать их насильно. В худшем случае это могло привести к сбою нервной системы, но несколько месяцев реабилитации могли исправить это. Медицина в Японии сейчас на высоком уровне. После того, как несколько игроков умерли от длительного пребывания в игре, разработчиков вынудили обновить охранные системы, и в случае понижения параметров жизнеобеспечения или беспрерывного пребывания в игре более 16 часов активировалось аварийное отключение. В этом случае выход из игры был полностью безопасным. Но чем дольше Эшли думал, оставаясь в этой ситуации, тем больше понимал, что весь накопленный здравый смысл рушится как карточный домик. Сейчас он ощутил то, чего не мог ощущать в принципе. Собственный запах. Запах его одежды класса чемпиона. Запах его длинных волос. Воздух тронного зала. Эти ощущения были полностью блокированы в играх по закону. Вновь закрыв лицо руками, после того, как краем глаза заметил Юлию, стоящую на колене с опущенной головой, в его голове снова прозвучало знакомое. Не может быть. Он прыгнул вниз, перелетев через Юлию, и аккуратно, с необычной для себя ловкостью, приземлился прямо в центр сцены перед троном. Юлия лишь украдкой взглянула на него, не поднимая головы. В прыжке он ощутил все то же, что бы он ощутил, попытайся проделать такое в реальности. Но вот в реальности такой прыжок у него бы не вышел. Возможно, профессиональный спортсмен и смог бы повторить этот прыжок, но Эшли бы даже не пытался. Никаких иллюзий по поводу своей физподготовки он не испытывал. Хоть он и имел твердую четверку из 5 баллов, но подобные трюки были куда выше его способностей. Какие выводы он мог из этого сделать? Да никаких. На ум не приходило ничего, кроме откровенного бреда. Дотронувшись до груди, он почувствовал сердцебиение. Тук-тук, тук-тук, молчание. Тук-тук, тук-тук. 4 удара каждые 5 секунд, не слишком ли это мало? Он посмотрел на свои руки. Он был в панике и чуть ли не плакал, но только внутри. Руки даже не дрожали, и глаза были сухими. Дыхание ровным. Весь мир на глазах катится к чертовой матери. Почему он так спокоен? Потому что я Август. подсказывал бредивший голос разума, но Эшли отмахнулся от него уже привычным. «Не может быть!» Он наконец решился повернуться к Юли. «Ты, встань и подойди, есть!» Улыбаясь, подбежала к нему девушка, которую он считал идеалом красоты. Он ведь сам редактировал ее внешность. На свой реальный прототип НПС перед ним была лишь похожа. Ее грудь была больше, фигура более изящной, кожа казалась идеальной и имела здоровый белый цвет с легким загаром. Когда она подошла, Эшли непроизвольно сделал шаг назад. Он не привык, когда такая красотка подходила так близко, а она была совсем рядом. Он даже почувствовал ее запах. Пахло мятной вишней. «Ответь мне, что здесь происходит? Что случилось 16 минут назад? Господин Август, нижайше прошу простить меня. Эта слуга ничего не знает о возможных происшествиях в Великом Соборе или Лабиринте. До того, как вы решили посетить тронный зал, происшествий также не было. Само собой, она докладывала, встав на одно колено. Тебе не обязательно падать ниц, встань», произнес Эшли и наконец заметил перемены в голосе, что было сейчас для него как удар ножом в сердце. Юлия неохотно встала с колен. Ее магическое одеяние легендарного класса было похоже на элегантное платье, с длинной юбкой, которая, казалось, была сгустком тьмы. Лишь на ее груди был узором вышит крупный крест блестящей нитью и инкрустирован драгоценными камнями. Ее черные волосы были аккуратно завязаны в своеобразную шишку, а голову дополнительно украшала серебряная, на вид, диадема, которая тоже была мощным магическим предметом. Платье обтягивало ее тело, подчеркивая фигуру, а грудь, казалось, сейчас выпадет. На несколько секунд Эшли сосредоточил на груди свой взгляд. «Они такие», и почувствовал тепло в паху. «Господин Август, как эта слуга может так вести себя в присутствии верховного хозяина, в присутствии своего создателя? Каждому слуге следует падать ниц, едва завидев вас, Чечева», в мыслях Эшли сейчас кричал. Но вслух он просто не мог переспросить, правду ли она сказала. Любому на его месте было бы очевидно. Но этого просто не может быть. «Так, Юлия», шутки в сторону. Эшли обратился к ней по имени, хотя и подозревал, что это мог быть шутник, захвативший контроль над НПС. «Это все, этого не может быть». Юлия лишь вопросительно посмотрела на него и несколько раз моргнула. «А раз этого не может быть, то это все неправда, это не по-настоящему». И тут она уничтожила остатки здравого смысла в голове Эшли, который был уже на грани. «Конечно же это правда, господин Август, это так же верно, как то, что сейчас ваш нагрудник белого цвета. Вам нужно только приказать, и слуги Большого Собора исполнит любую вашу прихоть. Если будет нужно для этого, мы проползем лабиринт на коленях. Все лишь ради вас, господин Август». Сознание Эшли треснуло. «Не, неправда». Эшли яростно замотал головой в отрицании. Он больше не мог вынести давление окружающей его невозможности. Развернувшись, он побежал прочь, к дверям тронного зала. Двери были толстые и высокие. Каждая из них весила бы в реальности под несколько сотен килограмм. Даже Эшли, нет, даже Августу пришлось приложить значительное усилие, чтобы распахнуть их. Юлия пыталась его окликнуть, однако он не мог расслышать ее слов. Страх перед невозможным заглушал его острый слух. Он лишь повернулся и махнул рукой в ее сторону. В ответ на этот жест двери в тронный зал начали самостоятельно закрываться, будто получив команду. Удивленное лицо Юлии через несколько секунд скрылось за вратами. Эшли бежал по коридору из тронного зала. Он бежал на скорости, недоступной простому человеку, чувствуя, как воздух тщетно сопротивляется. Завидевшие его мелкие мобы декораций падали ниц, но он не обращал на них внимания. Через несколько поворотов он достиг великой библиотеки, хотя изначально это была арена для битвы с верховным проповедником Бога Солнца, не особо сильный мини-босс, но убить его было необходимо перед тем, как попасть в тронный зал и изгнать оттуда самого Бога Солнца. Таким образом, он и его друзья завоевали этот замок. От нечего делать Эшли просто сложил здесь все свои книги заклинания и свитки, а также гримуары, по которым учились новые заклинания, выбитые с монстров. К этому всему еще прилагались квестовые книги и случайно найденные рецепты. Для Эшли великая библиотека была просто складом макулатуры. За складом библиотекой были бывшие покои проповедника, которые стали покоями гильдмастера. Забежав внутрь, Эшли закрыл двери и, прислонившись к ним спиной, медленно сполз на пол. Хотелось заплакать, но он чувствовал лишь жжение в глазах. Он уже понимал, что произошло, но отказывался в это верить. Страшнее всего было осознавать, что он здесь один. «Мама, «Папа, Мерлоус, и что мне прикажете с этим делать?» Молодая девушка проснулась от странного шума. За дверями общей спальни была какая-то нездоровая суета. Кто-то куда-то бежал, кто-то на кого-то кричал. Расслышав только: «Давай быстрее, если не хочешь тут сдохнуть», сказанное голосом пожилого мужчины, она резко встала со своей кровати и осмотрелась вокруг. За окном все еще было темно, но уже не так, как глубокой ночью. Она спешно начала переодеваться со своей ночной рубашки в одеяние послушницы. Накинув сверху рясу и обвязав ее поясом, она надела на шею символ веры, тяжелый металлический крест, слегка выпирающий из окружности. Оглядевшись вокруг, она улыбнулась, ведь шум не разбудил троих маленьких девочек. 11-летнюю малышку Мару, 12-летнюю Юзю и ее родную сестру, 11-летнюю Мари. Одевшись, 15-летняя Алина тихо открыла дверь спальни и вышла в коридор монастыря. Накинув капюшон, ведь здесь запрещалось ходить с непокрытой головой, она пошла к ближайшей лестнице, ведущей вниз. Спустившись в общий зал, она заметила, что настоятель храма, отец Остап, стоит на коленях перед тремя огромными иконами младших богов и молится в полном отчаянии. Заметив в отражении окна Алину, он резко встал и повернулся к ней. Пожилой широкоплечий мужчина с седой бородой, одетый в рясу, как и положено священнику, строго посмотрел на девушку и выдохнул. Его ряса была черная и воротник был украшен странными символами, а его крест был сделан из чистого золота, в то время как ее одеяние было коричневым, а крест железным. Он снял капюшон и медленно подошел к ней. Она уже хотела было что-то сказать, но он приложил палец ко рту и начал говорить первым. «Алина, прошу тебя, разбуди девочек и запритесь в спальне. Вот тебе ключ, но этого недостаточно. Приставьте к двери баррикаду из тумбочек и кровати и не открывай никому, кроме меня. Поняла?» Она удивленно посмотрела на своего учителя, но могла лишь кивнуть в ответ. «Теперь ступай, и, если кто-то попытается пробиться в спальню, сделай заранее веревку из белья и разбей одно окно, ведущее на задний двор. Я буду молить всех богов, чтобы вы смогли сбежать. Ступай быстрее и сделай, как я сказал». Поклонившись, она быстро побежала наверх. Закрыв дверь на ключ, она подбежала к крайнему слева окну. Встав перед ним, она закрыла глаза. Вдох-выдох. «Хе-е!» вырвалось у нее изо рта, когда она резко выставила руки вперед ладонями наружу. Стекло разлетелось, а маленькие девочки сразу же проснулись. Она использовала чистую силу манны, чтобы выбить окно. Этому ее научили на основах магии. «Мара, Юзя, Мари, быстрее одевайтесь и помогите мне». С наблюдательной вышки у ворот монастыря было видно, как уже на расстоянии в несколько сот метров скачет группа лошадей. Но всадники не несли никакого флага и не шли строем. Они скакали беспорядочным галопом прямо на монастырь. Наблюдавший солдат наложил стрелу на длинный лук и натянул тетиву. Впереди скакал всадник, который был одет лучше других. На нем кроме кольчуги были какие-никакие, но доспехи, и можно было догадаться, кто у всадников главный. Когда он подошел на сотню метров, солдат выстрелил без предупреждения. Стрела летела прямо ему в голову, но внезапно всадник достал шашку и отмахнулся от стрелы, как от надоедливого комара. Скорость удара была впечатляющей. Солдат попытался выстрелить еще раз, но эффект был тот же. В ответ солдату тоже полетели стрелы. Несколько всадников достали луки и попытались выстрелить на скаку, но стоявший на башне вовремя пригнулся и решил спускаться с позиции. Одна из стрел пролетела прямо над головой. Храм охраняло несколько солдат в однообразной кожаной броне с длинными копьями. Лишь один из них был лучником. Помимо копий, у каждого из них был короткий меч. Лучник, спустившийся с башни, встал за спины своих товарищей, наложив три стрелы, и направил их в сторону запертых ворот. Трое копейщиков также направили в сторону деревянных врат свои копья и приготовились. Храм окружал чистокол, который остановит лошадей, но деревянные врата, даже запертые на замок и баррикады, надолго не задержат разбойников по ту сторону врат. Из храма вышел младший священник с несколькими послушниками. Это был лысый монах с черной бородой, рядом с которым двое послушников казались совсем детьми, хотя им было по 20 лет. Его крест был серебряным, а у его товарищей – железные. За его спиной, хлопая крыльями, летели призванные настоятелем с помощью древних свитков ангелы, которые были больше похожи на ожившие доспехи с крыльями. Их клинки будто состояли из чистого света и были длиннее обычного одноручного меча. Это была их козырная карта. Всего их было трое, но один ангел был способен уложить нескольких солдат, так, что у них были все шансы отбить нападение той банды всадников. Солдаты не чувствовали страха. На них священник наложил несколько заклинаний и был готов использовать магию второго ранга в бою. Это могло вылечить отрубленные конечности всей группе солдат, и они могли бы сразу кинуться обратно в бой. Однако если им срубит головы или проткнут жизненно важные органы, он не смог бы помочь. Когда всадники подошли к вратам, они резко остановили лошадей и спешились. После чего, ругательствами поприветствовали обороняющихся и громко постучали по вратам ногами. Через врата на территорию монастыря полетел факел. В ответ лучник направил заряженный тремя стрелами лук вверх и отпустил тетиву. Стрелы приземлились за несколько метров от ворот с внешней стороны, но судя по реакции людей за воротами, никого даже не ранило, они успели уклониться. «Ну все, уроды, вы меня выбесили. Если не хотите открывать врата по-хорошему, то я сам их открою», — видимо прокричал главарь. Разбойники за воротами начали суетиться. Несколько всадников сели обратно на лошадей. Внезапно, через ворота перепрыгнуло трое крепких парней с мечами наголо. Одним из них был тот самый в доспехах. Остальные были в рубахах и простых штанах. В них мгновенно полетели стрелы еще когда они были в прыжке. Но главный сумел отбить их своей шашкой прямо в воздухе и аккуратно приземлиться, упав с 6 метров. «Айда!» — выкрикнул главарь, разбойники, чудом избежавшие смерти от стрел, которые, по счастливой случайности, пролетели мимо, кинулись в разные стороны. Он же побежал прямо на копья солдат. Двое шагнули вперед и попытались заколоть его, но он, ловко уклоняясь шашкой, порубил их деревянные копья с острым железным наконечником. Третий, выбросив копье, кинулся на него с мечом, но двое других разбойников напали на него по бокам. Лучник, видя такую картину, не раздумывая, отбросил лук и достал свой меч, чтобы уравнять шансы солдата, схватившегося с двумя сразу. Солдаты бились недолго. Главарь, налетевший на копейщиков как ураган, в несколько секунд перерезал двоим глотки. Еще двое продержались чуть дольше, но им несколько раз проткнули грудь мечами. Видя такую картину, священник приказал ангелам атаковать, а сам готовился ударить боевой магией. Послушники начали отдавать ему ману, а он собирал ее в боевое заклинание второго ранга «Шоковый удар». «Бей колдуна!» — скомандовал главарь, и бандиты, меняясь местами на бегу, уклонились от атаки двух ангелов, даже не испугавшись. Подбежав к священнику, они уже было замахнулись на него и послушников мечами, но вдруг «А-а!» — выкрикнул священник, и его руки из молитвенной позы резко вылетели вперед, ударив зарядом электричества прямо по двоим разбойникам. Внезапно двое крепких мужиков выронили мечи как от удара током и упали на колени с истошными криками, зажмурив глаза от боли. Ангелы поспешили добить их светящимися мечами. Главарь, ведя бой с третьим ангелом, продемонстрировал ловкость и скорость, удивительную для человека в тяжелой броне. Нырком и кувырком в сторону он уклонился от прямого удара ангела сверху вниз и, зайдя ему за спину, проткнулся всей силы, проткнул его в спину между крыльями, как будто точно знал его слабое место. Ангел засиял ярким белым светом и испарился. Когда он увидел, что двоих его друзей убили, он с криком подбежал с левого фланга к одному из ангелов в момент, когда тот вынимал свой меч из тела разбойника. «Получай!» Главарь в прыжке использовал боевой навык «Разрубающий удар» и отрубил ангелу голову одним ударом. На такое был способен только закаленный в боях ветеран. Голова ангела, оказавшаяся пустым шлемом, покатилась по земле и испарилась вместе с его телом. Последний ангел сразу атаковал. Главарь, прикрывшись шашкой от его белого меча, использовал боевой навык «Крепость», чем смог свести на ноль силу атаки ангела, который бы с легкостью перерубил мужчину пополам, несмотря на доспехи. Резким ударом ноги в корпус главарь оттолкнул ангела. Пока шел весь этот бой, около 5 разбойников успели перелезть через частокол или врата и начали открывать их изнутри. Послушники попытались помешать им, но одного из них главарь схватил и, кинув как кусок мяса на меч ангела, зашел к последнему за спину и также убил его, заколов в слабое место. Второй послушник не успел добежать со своим мечом до ворот. Они открылись, и всадники с удовольствием расстреляли паренька из луков, а после, услышав от главаря «Айда!», поскакали рубить оставшегося без манны священника. Август, нет, Эшли Риот сидел, прислонившись спиной к двери, то хватаясь за волосы, обдумывая ситуацию и пытаясь объяснить все с точки зрения здравого смысла, но понимая, что факты – вещь упрямая, он закрывал лицо руками, пытаясь заплакать. Несколько часов, то катаясь по полу, то снова прислоняясь к дверям, он не находил себе места. Какой бы ни была его привязанность к миру и к Драссиле, В реальности у него была пусть и не в меру строгая, но мать, пусть и не уделяющая ему должного внимания из-за постоянных командировок, но отец, пусть и не до конца понимающая его и не идеальная красавица, но девушка, девушка, которая обратила на него, на изгоя отличника, внимание, Мирлоус, та, которой он признался в чувствах на весь мир. Разве мог он их просто оставить? Не мог. Что же мне делать? Задавал он сам себе вопрос. Он сам едва закончил старшую школу, пусть и с отличием, но чего стоят все его знания в чрезвычайной ситуации? Успокойся, Эшли, тебе ведь уже 17. Соберись, кусок ты дерьма, ради родителей, друзей и Мирлоус. Соберись и реши эту проблему. Это помогло ему успокоиться. Он встал и начал ходить по комнате в раздумьях. Рядом с его роскошной кроватью висело зеркало в человеческий рост. Посмотрев туда, он не узнал себя. Лицо в зеркале стало чужим. Хоть ему и нравилась внешность его персонажа, но сейчас он стоял с перепуганным выражением лица и смотрел на себя и свой комплект брони чемпиона, превосходящий даже экипировку божественного класса. Ему стало стыдно. Тоже мне, чемпион мира. Прозвучал сеанс самобичевания в его голове. Он попробовал снять комплект и положить его в инвентарь. И, у него получилось. Ну наконец-то, инвентарь работает так же, как и в игре. По сути, это карманное измерение, он мог просунуть туда руку и вызвать контекстное меню, чтобы достать или положить иконку предмета. Сейчас он не видел иконок, но очень четко ощущал вещи внутри и точно знал, чего именно он коснулся. Покопавшись в инвентаре и сняв комплект чемпиона, он посмотрел на себя в зеркало в одних трусах. В зеркале отразился хорошо сложенный в меру мускулистый парень, с длинными волосами чуть ниже плеча и гладковыбритым молодым лицом с тонкими губами и синими глазами. Август был тем, чем Эшли не мог стать. Он не мог отрастить волосы, это считалось признаком быдла, и длинные волосы носили либо рок-музыканты, либо бандиты. Он не мог накачать мускулы, ибо все свободное время уходило либо на учебу, либо в Игдрасиль. И он не мог, да и никто в реальной жизни не мог стать сильнейшим магом. Магом. В игре Эшли исполнял роль атакующего мага. Его персонаж был заточен под одиночные ПВП. Он долго не мог выбрать между трех рас. Из гуманоидных он хотел создать либо эльфа, либо человека, но мага. Из гетероморфов хотел выбрать ангела, но все же выбрал человеческую расу. У людей, да и у гуманоидов в целом было наибольшее количество доступных профессий на выбор. Как персонаж он был не особенно силен, и у него были недостатки, но в своей роли ДД он был одним из лучших. Когда требовалось наносить урон по одиночной цели, такой персонаж как Август был незаменим на поле боя, но в групповых боях он был куда слабее. Эшли компенсировал эту слабость экипировкой божественного класса и донаторскими предметами, но сейчас не они его волновали. Призыв. Сундук Пандоры, выкрикнул Эшли. Так как панели скиллов больше не было, он решил опробовать заклинание голосом. В ответ появился небольшой деревянный сундук с замком, на который требовался пароль. Покрутив рулетку, он набрал нужную комбинацию и открыл бесконечный сундук. Внутри было добра, чуть меньше, чем в хранилище гильдии. Эшли долгое время был одиночкой, и выучив это заклинание, он стал сбрасывать сюда весь лут. «Господин Август!» Внезапно раздался голос из-за дверей. «Убирайтесь вон!» — выкрикнул Эшли. Сейчас ему было не до живших НПС. Юлию он вообще боялся. Если она решит вступить с ним в бой, то даже со всей экипировкой и хитростями, шансов на победу у него немного, если вообще есть. Да и он твердо решил сваливать. Найдя новое снаряжение несколькими классами ниже божественного, он переоделся. «Ну вот так куда лучше», — сказал он сам себе в мыслях. Хотя броня чемпиона ему нравилась куда больше, но сейчас ему было стыдно надевать ее. «Значит, думаете, заперли меня здесь? Хорошо, шутники, посмотрим. Если это теперь реальный мир, тогда вся магия стала реальностью. Значит, при желании я могу воспользоваться высшей магией телепортации и перенести персонажа на Землю, в Японию, прямо к себе домой». План был никчемный. Эшли бы ни за что не поверил в то, что заклинанием из игры можно вернуться в реальный мир, но выбора не было. Он должен попробовать даже самые сумасшедшие идеи. Ради Мирлоус, ради родных, если вы наблюдаете, то слушайте. Не знаю, кто это сделал, но если этот мир теперь настоящий, тогда вам лучше быстрее вернуть меня обратно, ибо я уже иду за вами. В Игдрасиле было 9 планет, заклинаниями можно было перемещаться с одной на другую. Если это сработает, то... врата, выкрикнул Эшли, представив свою комнату. Вероятность ошибки 0%. Так было написано в описании Скилла. Его засосало в черные овальные двери между мирами, но на выходе Эшли попал в неизвестный дремучий лес. Твою мать! Глава вторая. Тот, кто выше всех. Алина, вместе с детьми, приложив титанические усилия, соорудили баррикаду из двух кроватей, нескольких деревянных стульев и тумбочек, которые находились в общей женской спальне. Баррикада полностью перекрывала возможность открыть двери. Теперь даже если внутрь будет ломиться Обр, то ему понадобится время, чтобы поломать баррикаду. Дальше они связали из простыней веревку и, привязав один конец к ножке кровати, второй были готовы в любой момент выкинуть в выбитое окно и спуститься по ней на задний двор монастыря. Тяжелый труд убивал в маленьких девочках страх. Но что делать теперь, когда приготовления завершены? Маленькие девочки толком не могли понять, что происходит, но, когда услышали снаружи звуки боя, им стало еще страшнее. Алина понимала, что сейчас она, как старшая, должна защитить их. Она не позволит им плакать. «Мари, Мару, Юзя, сядьте рядом со мной». Дети послушно сели на небольшую кровать рядом с выбитым окном. На полу валялась бельевая веревка. Алина достала из тумбочек одну из книг Священного Писания «Сказание про свет и тьму», том 1, «Сотворение мира» и начала читать детям. И сказала светлая мать сущего: «Прекрати пускать тень страха на жизни, созданные мною, темный бог». А ответом ей послужил гром: «Сестра, от кого мы прячемся? Кто посмел напасть на дом великой матери?» Перебила ее Мари, маленькая и толстенькая девочка. Она была родной сестрой Алины. Когда их родители умерли, Алина сама пришла в монастырь, иначе она не могла прокормить себя и маленькую сестру. Злые разбойники пришли разрушить храм и украсть золото. «Не бойтесь, здесь мы в безопасности». Ложь. Алина прекрасно слышала крики с улицы и даже узнала голоса. Это были крики солдат, защищавших храм. Звуки ударов. Еще крики. Она хотела верить, что если у других послушников и священника не выйдет отбить храм, то настоятель призовет богов на помощь и разбойники встретят свой конец. К сожалению, старик Остап был талантлив лишь в исцелении и благословлениях. Даже благословив самого себя и увеличив свою силу, он не был силен в бою. Хоть он и должен был обладать боевым опытом с прошлых войн, но его предел – это победить нескольких молодых солдат. Годы, как ни крути, берут свое, но он мог дать им время сбежать, и они этим воспользуются. «Алина, боги же придут к нам на помощь», – спросила 12-летняя Юзя. «Красивый ребенок, очень худенькая светловолосая девочка. В будущем многие мужчины будут ей очарованы, но если она умрет здесь, то будущего не будет». Хоть она и была старше из детей, все еще слишком наивная Юзя ждала ответа от Алины. «Конечно придут, но мы не должны все сваливать на их плечи, чтобы не навлечь на себя их гнев. Мы тоже изо всех сил постараемся и сбежим, чтобы остаться в живых, а боги явятся и покарают злодеев». Третья девочка, Мару, лишь тряслась от страха. Она даже не смотрела на Алину, хотя при сооружении баррикады помогала изо всех сил. «Итак, на чем я остановилась?» — улыбаясь, спросила Алина, но шум из-за двери уничтожил притворную улыбку на ее красивом, румяном лице. Судя по звуку, несколько человек в тяжелой обуви подошли к двери, а дальше были только удары. Дверь начали выбивать, но баррикада держалась. «Эй, есть там кто? Открывай, или хуже будет. Всех зарежем к чертовой матери!» — раздался крик между ударами. Мару заплакала. Юзя и Мари пока сдерживали слезы, но испугались не на шутку. Руки Алины затряслись, но она должна была спасти детей. Ее роль старшей придавала ей сил. Она выбросила веревку из тряпок в открытое окно, убедившись, что на заднем дворе никого пока нет. «Девочки, быстрее лезьте вниз!» — скомандовала Алина. «Там высоко!» — хором ответили все трое. Но внезапных звук ударов топора в двери и по баррикаде, а также громкие ругательства с той стороны двери пугали гораздо больше. Первой полезла Юзя, за ней Мари. Мару долго боялась лезть, а баррикада уже не выдерживала, удары нескольких взрослых мужчин делали свое дело. Алина решила полезть самой последней, детей она поставила выше себя. «Мару, посмотри на меня, веревка выдержит даже меня, главное держись крепче, медленно спускайся и не смотри вниз, поняла?» — говорила Алина почти в слезах от страха. Мару лишь кивнула в ответ. Девочка медленно и неуверенно полезла, но внезапно двери распахнулись, а от баррикады уже осталась лишь куча мусора. «Куда собрались?» — выкрикнул мужчина в кольчуге и простом шлеме. На вид он был как бандит с картинок. Грязный, небритый, с окровавленной саблей в руках. У Алины от страха перехватило дыхание, и все, что она могла сделать, это прикрыть лицо руками, когда он резко подбежал к ней, замахнувшись оружием. «Старшой, двери, похоже, закрыты магией и током бьют», — крикнул один из бандитов главарю в доспехах. Последний засунул шашку обратно в ножны и ответил: «Значит, бейте окна и лезьте внутрь». Через минуту главарь уже стоял в общем зале, где его перед алтарем и иконами ждал широкоплечий старик-священник с рыцарским мечом в руках. Стальной меч был в отличном состоянии, очевидно, старик регулярно ухаживал за оружием. «Старик, ты рыцарь?» – спросил главарь, а отец Остап начал медленно подходить к нему. «Я нет, мой сын был рыцарь, а я так, бывший сержант нашего западного королевства. Тогда уйди с нашей дороги», – крикнул главарь, доставая шашку. «Отличного качества, хорошо отточенная шашка. Драться с таким оружием было одно удовольствие. Тебе меня не победить, но из уважения к возрасту я позволю тебе уйти. Уйти, я настоятель этого храма», — выкрикнул в ответ старик, и на него налетел один из разбойников в рубахе и с таким же рыцарским мечом. Он хотел перерубить старика пополам, но его меч рассек лишь воздух. Старик оказался куда быстрее и, зайдя со спины, не растерявшись, отрубил бандиту голову. Фонтан крови добавил красного в серые тона храма, а голова покатилась по полу словно мяч. На лице разбойника навечно остался удивленный взгляд. «Я же сказал, я настоятель этого храма, вы не пройдете». В ответ на это главарь лишь покрепче сжал свою шашку и напал на старика. Ошеломительная по скорости и силе атака. Старик смог отбить лишь два удара, третий выбил меч из его рук. «Ты сам выбрал», — сказал главарь и замахнулся на него. «Погоди, позволь старику помолиться в последний раз». Отец Остап встал на колени. «Старик, подними голову», — приказал главарь. Остап посмотрел в его холодные глаза и черствое лицо ветерана войны. «Богов нет». С этими словами полголовы старика упала на пол, и его мозги оказались на полу у алтаря, закрашенного кровью. «Обыскать здесь все есть», — по-военному ответили пятеро бандитов, стоявшие рядом с главарем. Он спрятал оружие и вышел из храма. Снаружи его ждали еще семеро, некоторые еще не слезли с лошадей. «Храм наш!» — выкрикнул главарь, и его встретили радостные крики бандитов. «Пей их вино, ешь их еду, золото отвезем в логово через пару дней. Уа-а-а-а! Да!» — раздавались крики. Из храма во двор выбежал один из разбойников. Он тащил за волосы кричащую и брыкающуюся девочку, нет уже девушку, и кинул ее к ногам главаря. «Нашел эту наверху, там еще трое спустились вниз, пока мы дверь ломали. Обойти храм, быстро!» — скомандовал главарь. Вскоре к нему притащили еще троих маленьких девочек. Все они кричали и плакали, но сопротивляться им было страшнее, чем Алине. Алина подползла к сидящему на скамье в общем зале главарю на коленях и в слезах произнесла: «Молю вас, отпустите детей. Я сделаю все, что скажете. Выполню любую вашу прихоть, стану вашей рабыней, но прошу, отпустите детей. Умоляю». Она низко опустила голову и принялась целовать главарю грязные стальные ботинки. В ответ он лишь мягко оттолкнул ее ногой, и даже не посмотрев на нее, начал приказывать остальным: «Эту, в спальню на этом этаже», — произнес главарь, указав на Алину. «И не вздумайте к ней прикоснуться раньше меня, все, что шевелится, поотрубаю нахер. Детей и трупы в подвал и на цепь, и тащите бухло». «Простите, старшой», — обратился к нему самый старый на вид из разбойников. «Дозволь взять ту девочку», — сказал он, указав на Юзю. Главарь посмотрел на нее и спросил: «Сколько тебе лет?» «Нет, она еще ребенок», — взвыла Алина и получила удар в лицо кожаным ботинком от своего конвоира. Юзя лишь плакала. Дети не могли ничего ответить разбойникам. Главарь выдохнул и сказал: «Ай, черт с тобой, забирай, извращенец, но потом сам ее убьешь». Старик кивнул и утащил Юзю на улицу. Алину бросили в спальню одного из священников как кусок мяса и закрыли дверь. Несколько минут она кричала и умоляла изо всех сил, стуча в дверь, а после просто села на пол у стены. Через пару часов появился главарь с початой бутылкой церковного вина. Он молча, взяв за предплечье, поднял Алину с пола и бросил на кровать. «Будь хорошей девочкой и не заставляй делать тебе больно», — сказал он, поставив бутыль на тумбочку, а сам принялся снимать с себя доспехи. Когда он разделся по пояс, Алина поняла, чего он хочет, и тоже неуверенно начала снимать с себя уже запачканное одеяние. Пусть ее фигура уже была женской, грудь только начала созревать и была небольшой, да и пышным тазом Алина не обладала, лишь ее лицо выглядело старше реального возраста и напоминало уже взрослую девушку. «Давай, давай», — поторопил ее главарь и достал из штанов уже затвердевший от похоти орган. «Эшли, Эшли, «Где ты?» Он слышал голос, но в окружающем его белом мареве, где даже не было видно его рук, он не мог определить, откуда его зовут. Приятный женский голос, который он слышал тысячи раз, сейчас казался таким далеким. «Мирлаус, я здесь», — ответил он в белую, молочную пустоту. Несколько раз обернувшись, он вновь увидел ее. Она была такой же, какой он и помнил ее. Тонкие брови, чистое лицо и глаза чуть шире, чем у большинства японок. Она стояла в том самом платье, в котором он танцевал с ней на выпускном. Он помогал ей выбирать это платье. В меру длинная юбка, аккуратно до колен и приятный глазу светло-голубой цвет, с открытыми плечами и спиной. Она казалась испуганной и смотрела ему прямо в глаза, но, казалось, не видела его, хоть он и был в 10 метрах. «Эшли, Эшли, где ты?» «Я здесь, Мир». Он попытался приблизиться и коснуться ее, но прошел насквозь. Это его разозлило. «Черт, Эшли, мне страшно. Эшли, почему ты молчишь?» Она не оборачивалась, а он мог лишь кричать ей в спину. «Это я здесь». Она выдохнула и наконец развернулась вновь, посмотрев ему в глаза. «Значит, все кончено, да, Август?» Он был вновь шокирован. На этот раз Мирлаус обратилась прямо к нему, но, кажется, она не видела в нем Эшли Риота. «Мне жаль, но Эшли, похоже, больше нет». Он открыл глаза. Верхушки деревьев устремились в утреннее небо. «Ну, приснится же». Хех Эшли выдохнул и начал подниматься. После суток хождения по лесу, он все больше осознавал, что с ним действительно случилось невозможное. Также он начал предполагать самое худшее. Его не перенесли в другой мир. Он не лежит в реальности, подключенной к игре. Реальности больше нет. Мир в один момент перевернулся с ног на голову, и сейчас наиболее вероятно, что Мирлаус, мама, папа и он сам мертвы. Даже не так, этого всего просто больше не существует. Тех 17 лет, прожитые в другом мире, их больше нет. Есть лишь Август и то, что осталось от игры, в которую он играл, теперь существуют в этом мире. То, что он помнит, лишь отголоски прошлой жизни. Но если все это так, а это сейчас наиболее вероятно, то кто мог сотворить подобное? Бог. Думать об этом дальше не имеет смысла. Моя последняя попытка обмануть Бога закончилась перемещением в лес. Пока не узнаю больше, возвращаться в Большой Собор смысла нет. Сутки в лесу не особо вымотали Эшли, нет Августа. Но исходя из здравого смысла, он решил отойти от дороги метров на 150 и поспать. Разбивать лагерь было лень, животные, которых он встретил, даже опасные вроде волков и медведей, спешили уносить ноги, едва завидев его, так, что он просто простелил на землю собственный плащ реликтового ранга, что на 2 ранга ниже божественного, и лег поспать, предварительно отыскав в инвентаре бесконечную флягу и немного разной еды. Поблагодарив себя за свою лень, которая мешала ему регулярно чистить инвентарь от бесполезного лута, он накинул плащ собственного производства, который он назвал «Накидка лорда Путника», особыми способностями которого была халявная магия полета и защита от разведки и сканирования. Под плащом с высоким воротом он носил белую рубашку с коротким рукавом из небесной стальной нити, которая по прочности была равна мифриловому доспеху, но при этом была легкая как пушинка и зачарована на экономию манны. Штаны у него были из комплекта легкой брони молодых драконов. Они напоминали черно-красные джинсы, но сделаны были из кожи молодых черного и красного драконов и украшены 6 цепями разной длины, по 3 на каждой ноге. У каждой цепи было свое зачарование. Затянуты они были поясом из шкуры среднего черного дракона. На ногах были туфли из той же небесной стали, которых он почти не чувствовал, а выглядели они как обычные стальные туфли. На каждой руке, без перчаток, он оставил по 3 кольца, которые лучше было не снимать, а иначе, если случится внезапное нападение другого игрока 100-го уровня, его шансы на победу уменьшились бы в несколько раз. Если не считать этих колец, то сейчас он был одет как игрок-одиночка 60+ уровня. Эшли вновь вышел на дорогу и, сделав глубокий вдох, продолжил идти неизвестно куда. После часа ходьбы по прямой он достал флягу и сделал несколько глотков чистейшей холодной и освежающей воды. Внезапно, активированный заранее переключающийся навык радар дал понять, что к нему приближаются люди. 2, опасности нет. Раньше он бы увидел их на мини-карте, а благодаря навыку, они бы отразились соответствующим значком и цветом. Но в реальности мини-карт в углу глаза не было. Приближение живых он начал чувствовать. Он сам не мог объяснить, но он точно знал, что через 100 метров вправо на одной из осин сидит белка 1-го уровня. Радар работал примерно так. Вот они уже показались на горизонте. Один из них был экипирован хорошо. Стальные доспехи поверх кольчуги и добротный меч, явно зачарованный, висел на поясе в ножнах. За спиной был качественный, стальной, пятиугольный щит. Второй боец был вооружен коротким копьем и мечом на поясе и для осени был одет слишком легко. Его кожаная броня с открытыми плечами вряд ли согревала. На широкой спине у этого был круглый щит. Оба выглядели чертовски крепкими мужиками. Но если парень в кожаной броне был похож на мужика, то тот в доспехах выглядел еще моложе, чем Август. Он решил попробовать просто пройти мимо них, но что-то подсказывало, что у него не выйдет. Когда они приблизились, он услышал часть разговора. «Ну так командир и говорит, ты еще подштанники на голову надень в строю, а я как раз стою рядом с этим придурком и молю всех богов, чтобы он не обратил внимания на мою небритую рожу», — рассказывал парень в доспехах. «Во вы исполняете у себя», — ответил ему солдат в кожаной броне. «А дальше чего?» «А дальше вообще труба». Двое вооруженных людей просто прошли мимо Эшли, увлекшись своими историями, и только когда они уже отошли на 5 шагов, тот, который в доспехах, окликнул его. «Эй, в плаще, а ну стоять!» «Не, ну это уже не смешно». Август развернулся и посмотрел на него. «Ты и вправду решил, что мы тебя не заметим? А кто вы такие?» — нерешительно спросил Эшли. Он впервые разговаривал с вооруженными людьми и чувствовал себя немного неловко. «Я оруженосец ордена рыцарей западных земель Объединенного Королевства. Отряд разведки, с аванпоста, что в нескольких милях к югу отсюда. Круто, я попал в местную Британию», — отшутился голос в голове Эшли. «Эшли Риот, я путешествую по землям вашего королевства», — представился он своим настоящим именем, о чем уже жалел. «Путешественник, да? Как-то ты не похож, у тебя с собой одна лишь фляга, ни мешка с вещами, ни оружия. Разве я нарушаю законы королевства?» — поинтересовался Эшли. «Да кто ж тебя знает, ха-ха, поэтому мы тебя и остановили. Тут видели отряд одной из крупнейших банд разбойников и дезертиров. Ты случайно ничего об этом не знаешь?» — настойчиво спросил мужик с копьем. «Впервые слышу, такие вещи меня не особенно заботят», — ответил Эшли. «А должны?» — вновь вмешался оруженосец. «У тебя даже оружия при себе нет, если не скрываешь, конечно, а вот кольца на пальцах выглядят уж очень дорого. Таким, как ты, следует бояться разбойников, если, конечно, ты сам не один из них. По-вашему, я похож на разбойника?» «Не особо, но знаешь ли, и не такие притворялись. Уверяю вас, господа, я не бандит. Оружия у меня и вправду нет, а мое дорогое снаряжение я смогу защитить от чего угодно своей магией». «Магией?» — выкрикнул солдат. «Ух, так вы заклинатель?» — оруженосец испуганно переспросил. «Если перед ними и вправду маг, то они вдвоем вряд ли смогут его задержать». «Именно так», — спокойно ответил Эшли, скрестив руки на груди. «Это так удивительно для этих земель». «Да нет, что вы, просто, если не секрет, какой у вас ранг маги?» «Не секрет, просто я не знаю систему рангов ваших земель, но, наверное, высший». «Высший?» — выкрикнул солдат. «Ей!» — оруженосец затрясся как осиновый лист. Его лицо можно было сфотографировать и подать на конкурс для идеального испуга. «А архимаг-путешественник, не смею вас больше задерживать. Если это вам поможет, то милях в 10-15 по этой дороге есть небольшой монастырь. Там вы сможете найти еды и пополнить флягу». «Спасибо вам, обязательно посещу монастырь. Если вам понадобится любая помощь, приходите в аванпост. Я думаю, вы нас легко найдете. Наш батальон будет стоять тут еще пару недель. Если надумаете, то попросите стражей позвать либо командира батальона сира Леонарда Лоуренса, либо его оруженосца, Патрика Шахима, то есть меня». «Спасибо, Патрик. Если возникнут проблемы, я обращусь к вам или к вашему командиру, но лично я не хотел бы себе проблем». Эшли почесал затылок и улыбнулся двум испуганным воинам. Они, кажется, испугались еще больше. Эшли развернулся и пошел дальше, вдыхая полной грудью свежий, лесной воздух. Солдат и оруженосец остались стоять на лесной дорожке еще несколько минут в абсолютной тишине. «Эй, думаешь, он не врал?» — спросил солдат. «Это вряд ли первое, чему попытался научить меня сир Леонард, это чувствовать силу врага. Я могу ощутить даже часть силы сира Леонарда, и он до усрачки меня пугает. Мне никогда не стать таким сильным, как он. Но когда мы прошли мимо того парня, я также активировал этот навык, и я не почувствовал ничего. Вернее, я так думал сначала, но только сейчас до меня дошло. Я ощутил бесконечность. Да ну тебя, этот парень бесконечно сильнее меня. Посмотри вокруг, здесь даже насекомых нет под ногами. Все живое спешит сбежать, они тоже это чувствуют. Разбойникам явно не повезет, если они захотят ограбить этого парня. Надо немедленно доложить сиру Леонарду. Наполовину раздетый мужчина с волосатыми плечами и грудью, открыв дверь своими крупными мускулистыми руками, зашел в темную комнату. Неприятный запах сразу дал о себе знать, но от самого мужчины пахло ничуть не лучше. Запах пота, крови, мочи и мокрой, загнивающей одежды, разбросанной всюду в комнате, в которой стояла двуспальная кровать, книжный шкаф и пара тумбочек. Также здесь был новый шкаф с бельем и одеждой, который уже был кем-то разрушен, и его останки также были разбросаны по комнате, а двери стояли у дальней от кровати стены.